Подлетая к дому Вайс, Ренат испытывал противоречивые чувства. Второй раз он сюда наведывается. Только если в первый прилет инициатива была его, то сейчас... Зачем Нея его позвала? Ведь даже данные коммуникатора специально узнала. Видимо, через главврача санатория. И сообщение прислала с просьбой встретиться. Причем с того же самого номера, с которого Илья якобы просил о визите в развлекательный центр. Теперь Ренат был в этом уверен. Бершев оказался прав в своих подозрениях. Его именно выманили. Только это сделала Нея, а не ученый. Злился ли Ренат на нее за это? Нет. Прекрасно понимал и мотивы, и ее воинственный мстительный настрой. На месте Неи он бы вообще не искал конкретных целей, тем более не выбирал средств. Уничтожил бы все Неи вместе с обидчиками. Нея же явно пыталась решить проблему точечно, ограничившись лабораторией и двумя врагами. И как теперь она его встретит? Может, это всего лишь очередная уловка, чтобы закончить начатое и убить? Тогда логично ждать направленного на него ствола пистолета. Однако, несмотря на такую вероятность, у Рената даже не возникло мысли повернуть назад и сбежать, избежав возмездия. Он был готов к смерти. Возможно, где-то в глубине души, не признавая себе, даже желал ее. Выбирался из аэротакси и шел ей навстречу по коридорам дома с гордо поднятой головой. А, оказавшись в дверях гостиной, замер при виде открывшейся его взору картины. Все, что он себе представлял, прогнозируя, и угрожающий, и обвинительный, и даже нейтральный сценарий встречи, все разлетелось вдребезги, как разбитое стекло. Нея была без оружия. Мало того, одетая в домашнее платье, она в расслабленной позе сидела на полу и сжимала в руке бокал, который аккуратно опустился на пол при появлении мужчины. Вернее, на расстеленную скатерть. Взгляд Рената растерянно остановился на ней. Там и блюда, и приборы. А на огромном настенном голоэкране отображался умиротворяющий лесной пейзаж. Мягкий свет, едва пробивающихся через листву солнечных лучей, мирный пересвист птиц, нежные краски цветущих растений. От вида этого импровизированного пикника захватывало дух. Неужели это все для него? Или он ошибается? Ему никогда не устраивали таких сюрпризов. «Присоединяйся, Ренат!» Нея улыбнулась при виде его растерянности и указала на небольшую подушку, лежащую рядом с импровизированным столом. «Ты решила порадовать меня, чтобы я перед смертью насладился жизнью?» Ученый хоть и принял приглашение, но все же смотрел на свою собеседницу с подозрением. «А ты настолько уверен, что заслуживаешь смерти?» Внимательно отслеживая каждую эмоцию на его лице, поинтересовалась девушка. «Ну, в общем, да», — вздохнул Ренат. «Я испортил твое будущее, уничтожил иномирян, среди которых был твой жених. Ты достойна другой судьбы и вправе меня наказать, как посчитаешь нужным. Знаю, ты считаешь, что я не заслуживаю доверия, не могу сделать твою жизнь лучше, исправив содеянное. Зря ты пыталась убить Илью. Бершев, конечно, тоже виноват, но...» Мужчине в глубине души не хотелось, чтобы иномирянка считала его таким же подлым. Однако он собрался с силами и добавил. «Но ведь не Илья совершил замену. Это сделал я. По моей технологии, в моей лаборатории, под моим контролем. Я один виноват. Можно было поступить иначе, солгать и оправдать себя. Но Ренат отмел эту мысль как неприемлемую. Он не Илья, чтобы сворачиваться и перекладывать ответственность на других. Пусть Нея винит его. Она имеет право. Единственный преступник здесь он. Если бы он не восстановил сирену, ничего бы не случилось. Ответила Нея не сразу. Опустила глаза, покусала в задумчивости губы. В итоге, взяв бутылку с вином, налила рубиновую жидкость в бокал и протянула ученому. «Что произошло с Олерианайлером?» — тихо спросила. «Один богатый землянин захотел занять его место. Его звали Павел. Павел Соболев». Ренат машинально глотнул из бокала. «Он почти год изучал твой мир и подбирал себе носителя. В итоге его выбор остановился на твоем женихе. Вы тогда только начали встречаться. Я видел». Ученый снова виновато посмотрел на девушку и пояснил. «Я ведь могу наблюдать за теми, кто перемещается в чужое тело. И разговоры тоже слышу так же, как сами подселенцы. Твой Олерия этот Найлер...» Он запнулся, с трудом произнося сложное имя. «А обсуждал тебя с родными, говорил, что ты достойная девушка, но спешить с женитьбой он бы не хотел. Мол, у него слишком редкий дар, и хорошо бы сначала пробный брак. И то не сейчас. Похоже, у вас не принято торопиться. А Павел, оказавшись в его теле, сразу сделал тебе предложение, чтобы не упустить хорошую жену и жить без проблем в вашем мире». Нея побледнела. Видимо, подобный сценарий ей и в голову не приходил. Теперь же девушка испытала ужас, поняв, что едва не стала женой подлого иномирянина. При этом всю жизнь считала бы его обычным мужчиной, смогла бы со временем полюбить поддельного типа, родить от него детей и даже не заподозрить подмену. Она считала сорванную свадьбу трагедией, а сейчас восприняла эту, пусть и чужую, украденную жизнь на земле как спасение от непоправимой ошибки. Оле, то есть Павел, в итоге женился на Айрин? Она ведь прямо на свадьбе стала мной, взяв себя в руки, продолжала Нея. Или ты этого уже не видел? Видел, вздохнул Ренат. Он ее отверг. Ты жалеешь? Удивилась его собеседница. «Разве она не получила по заслугам? Разве эта тварь достойна счастья?» «Подожди!» Она остановила его, не дав ответить, и нахмурилась, пытаясь что-то вспомнить. «У Айрин на земле был любимый, но это не Илья и не Ян. Значит...» Она, широко раскрыв глаза, смотрела на Рената. «Соболев?» «Да», — повинился ученый. «Она к нему рванула. То есть следом за ним». «Идиотка!» Впечатав лицо в ладонь, прошептала Нея. И непонятно, кого она имела в виду. То ли глупую девицу Вайс, то ли себя, согласившуюся на брак с Подестовым, чувства которого были безответными. «Так, ладно». Нея снова сосредоточилась, выясняя детали. «Если она его настолько сильно любила, почему он ей отказал? Испугался?» «Можно и так сказать». «Одними уголками губ», — усмехнулся Ренат. «Да и не нужна ему была Айрин. Он и в этой-то жизни был с ней рядом исключительно по ее инициативе. То есть...» «Она сейчас там одна? Она же там таких дел натворит, ничего не зная, не умея! Ой!» Нея испуганно прижала руку ко рту, а потом резко и зло рассмеялась, словно издеваясь над самой собой. «А какая, собственно, разница? Это теперь ее жизнь! Ничего уже не исправить!» Ренат смотрел на нее, сомневаясь, стоит ли признаваться. «Это же значит, что он скрывал важное, напрасно медлил!» «Нея», — осторожно начал он, — «я тебе еще кое-что скажу. Только пообещай, что не станешь действовать поспешно, поддавшись чувствам, и не откажешься от моей помощи». «Какой смысл отказываться?» — пожала плечами иномерянка. «В этом мире мне теперь любая поддержка не помешает. Обещаю». Услышав ответ, Ренат заметно успокоился. Ему были нужны хоть какие-то гарантии. Нея в своих порывах может зайти слишком далеко и опять навредить себе. Ученый сознавал, что стоит только правде открыться, и Нея снова его возненавидит за то, что сразу это не сказал. Вся доброжелательность девушки исчезнет без следа, разрушится сложившееся хрупкое перемирие. «Знаешь, ты права, конечно, насчет Айрин, но и не права по поводу...» Ренат сбился, подыскивая слова, и, наконец, выпалил. «В общем, я могу вернуть тебя обратно». Помолчал, глядя, как изумленно вытягивается лицо собеседницы, и добавил. «Правда, Айрин действительно успела наделать глупостей. Несмотря на поддержку твоих подруг и семьи, она влезла куда не следует. Ее задержали за подмену предметов на смотре женихов. Наверняка серьезно накажут. Захочешь ли ты, избавившись от ареста в этом мире, потерять свободу, а то и жизнь в родном мире? Можешь вернуть?» — растерянно повторила девушка. — Домой. Она не выдержала, вскочила, бросилась к окну и прижалась ладонями к стеклу. Там, на улице, второй день накрапывал дождь. Тяжело шумели листвой и раскачивались под ветром намокшие ветви деревьев. Но вряд ли все это сейчас видела девушка. Ее глаза смотрели вовсе не на пейзажи за окном, а в ее возможное будущее. Он может вернуть ее домой. От этой мысли в душе Неи все переворачивалось и рвалось. Ее привычная жизнь, родные, подруги. Воспоминания тянули, манили, обещая быстрое решение проблем. Только к кому ей возвращаться? Никто из близких даже не заметил подмены. Землянин, который нагло занял тело Оли Рионайлера, тоже счастлив. Даже случайно столкнуться с ним в толпе девушка не хотела. Невыносимо видеть знакомое лицо среди прохожих, зная, что это самозванец. Как заставить себя пройти мимо, не причинив ему вреда? Признаться во всем обществу? Бессмысленный шаг. Его талант слишком редок и полезен. Никто не позволит Нее убить негодяя. Даже если его арестуют, предпочтут и дальше использовать этого Павла, просто ограничив в правах. И то, скорее всего, никто не поверит. Землянин будет жить так или иначе. А у Лерианайлера больше нет, и это не исправить ничем. Ренат ее состояние понимал и потому вмешиваться не спешил. Ей надо успокоиться, принять новые обстоятельства и согласиться. Она ведь не откажется. Никто бы на ее месте не отказался. «Нет!» — неожиданно звонко и четко прозвучал в тишине голос Неи. «Я не вернусь!» «Почему?» — удивился Ренат. «Но в глубине души...» почувствовал необъяснимое облегчение. Испохватился, сообразив, как глупо звучит его вопрос. «А, ну да, там же одни проблемы, а здесь у тебя, в общем-то, приличная жизнь. Подестов опять же ухаживает. Ты меня сейчас трусихой назвал? Яростно зашипела Нея, бросаясь к нему. Грозно склонилась над собеседником, оказываясь практически лицом к лицу. Ой! Шокированный нелогичной переменой, Ренат даже отшатнулся. Нет, что ты? Я за тебя беспокоюсь. Ладно, я забыла, что ты не из моего мира. Там любая сочтет это оскорблением. Махнула рукой девушка, успокаиваясь и усаживаясь обратно на подушку. Ты назвал меня слабой, усомнился, что я могу решить проблемы. Она задумалась, а потом сказала. Я не поэтому остаюсь. Просто нас в пансионе учили, что личное счастье и безопасность — не главная цель в жизни. Есть куда более важные ценности. Долг, ответственность за других, самоотверженность. И сейчас я в этом уверена. Передо мной именно такой выбор. Я не уйду, потому что должна уничтожить лабораторию. Я не могу допустить, чтобы погиб кто-то еще. Я не уйду, пока не ликвидирую настоящего врага, который позволил совершиться всем этим ужасом. Илья попробовал было перебить ее Ренат, но Нея его остановила. Бершев тут ни при чем. А вот Владислав... Она многозначительно замолчала, испытующе глядя на ученого. «Ты догадалась?» — растерянно пробормотал тот. «Это плохо». «Вот как?» — усмехнулась Нея. «Почему же?» «Он тебя уничтожит. Владислав Эдуардович не знал, кто ты. Принимал за настоящую Айрин. А если ты выдашь себя...» «Посмотрим, кто кого», — хмыкнула иномерянка. «За мной внезапность, мои умения и...» Она снова испытующе посмотрела на ученого. «Ты мне поможешь? У тебя же тоже с ним разногласия!» «Или я не так поняла?» Она достала из-под своей подушки блокнот в синем переплете и протянула мужчине. «Извини, я обычно не беру чужое, просто мне информация была нужна». «Что уж теперь?» Ренат неуверенно принял из ее рук свою вещь. Разгладил потрепанную обложку. Повертел в руках, не зная, куда деть книгу. В итоге положил рядом. «Ты правильно поняла. Только я не писал в дневнике подробностей. Тут не все так просто. История давняя. Да и приятного в ней мало». «Расскажешь?» Удобнее уселась девушка, показывая, что готова слушать и даже поддержать, если понадобится. Если Ренату и не хотелось ворошить прошлое, то после ее просьбы отказать он уже не мог. Впрочем, даже если бы Нея повела себя иначе, тоже не смог. Потребность выговориться и излить душу живому человеку, а не бумаге, была практически непреодолимой. Да и заинтересованных слушателей раньше рядом не наблюдалось. Теперь же напротив него сидела явно сопереживая и понимая его порыв такая прекрасная девушка. И в ее глазах словно возникали картины прошлого. Совсем еще молодые Илья и Ренат. Студенты-помощники в лаборатории пожилого ученого, который изобрел устройство для перемещения. Они же. Оставшиеся без заработка, когда проект был уничтожен. Растерянные, без денег, но с огромным желанием воссоздать утраченную технологию и получить доход. 30 лет упорного труда и бессонных ночей, проб, ошибок, споров, ссор и примирений. Огромный долг. Потому что сложное оборудование требует больших финансовых вложений. И, наконец, хоть какой-то положительный результат. Первое удачное подселение наблюдателя в чужой мир. Этим подселенцем стал сам Ренат. Он не хотел рисковать жизнью и здоровьем других людей в небезопасном опыте. А потом недолгая эйфория от успеха и стремительный ужасный финал, когда кредиторы, не пожелавшие ждать возврата и без того просроченных займов, отдали должников на растерзание коллекторам. Несколько дней бесконечного кошмара, потому что методы убеждений в серьезности своих намерений у пленителей были отнюдь негуманными. Сломанные кости, вырванные ногти, выбитые зубы, перерезанные связки, увечья, которые вряд ли привели бы к смерти. Целью было всего лишь наказание и устрашение, но обеспечивали перспективу остаться на всю жизнь калекой. Спасение, неожиданное, на первый взгляд обнадеживающее, а по факту избавление от одних мучителей обернулось еще большим наказанием, искалечило душу. Потому что теперь в благодарность за исцеление и омоложение пришлось забыть о чести и совести, выполнять чужие приказы, ломать себя и не видеть выхода. «Я поначалу пытался протестовать», — признался мужчина. «Но Владислав умеет убеждать. Он дважды меня доводил до прежнего состояния, такого же, как у коллекторов, и снова приводил в пригодный для работы вид. Это ужасная пытка — желать смерти и не иметь возможности умереть. Он даже сказал, что если я с собой покончу, с того света меня достанет. И знаешь, Нея...» Ренат совершенно серьезно посмотрел на девушку. «Я ему верю. Этот страшный человек способен на невозможное. Он без опаски доверил Илье стиратель памяти. Значит, есть и более страшные вещи. Откуда у него такие технологии?» — растерялась иномерянка. «Омолаживатель, восстанавливатель тела, стиратель воспоминаний. Скорее всего, я не единственный несчастный изобретатель», — пожал плечами Ренат. «Технология перемещения сознаний ведь тоже тайная». Они замолчали. Наверняка каждый из собеседников в этот момент думал о своем. Вот только когда заговорили, наука — лишь инструмент. Может, окончание было бы разным, да только Ренат осекся, а Нея поперхнулась, и во взглядах обоих читался один вопрос. «Как?» Видимо, у иномерянки был ответ на этот вопрос, но делиться мыслями не стала, лишь покраснела и отвела глаза в сторону. Сделала вид, что ей необходимо срочно наполнить опустевшие бокалы. Разлив вино, тщательно закупорила бутылку и пододвинула ближе к гостю тарелку с закусками. Ренат же, если у него и были какие-то мысли на этот счет, прогнал их, как безрассудные порывы. «Где он? И где Нея? Вернее, кто?» Потому лишь благодарно кивнул, поднимая бокал. Аккуратно, чтобы девушка не сочла его неряхой, снял со шпажки канапе и отправил в рот. «Куратор требует от меня новую разработку». Прожевав, поделился он и протянул руку за очередной порцией. «Его идеи становятся все более безумными. Сейчас он настаивает, чтобы я мог заменять сознание людей. Одно на другое. А есть возможность?» Нея улыбнулась, но ее удовольствие было вызвано вовсе не темой разговора, а скоростью, с которой с тарелки исчезала еда. «Пока нет, но он, кажется, готов любыми средствами получить желаемое, не учитывая ни сложность, ни неразрешимые научные противоречия, ни бесчеловечность стремлений». «И зачем ему это?» — задумалась девушка. «Есть технология омоложения и восстановления. Проблем с состоянием организма точно нет. Или он не для себя? А для кого тогда? Кому в твоем мире нужны новые тела взамен прежних? Ну, если подумать, желающие-то найдутся, вздохнул ученый. Не глядя, схватил добавку и, лишь ощутив под пальцами пустоту, посмотрел на тарелку. «Ой, я тут... Извини!» Смутился, сообразив, что все съел и даже не заметил. «Бери еще, мне не жалко!» Засмеялась Нея, подставляя ему следующее блюдо. «Я специально для тебя приготовила и накрыла». «Для меня?» Ренат аж подавился и судорожно закашлялся. Нэй же придвинулась ближе, чтобы удобнее было похлопать его по спине. «Все же плохая была идея», — вздохнула, когда ученый перестал кашлять. «Разговаривать и есть одновременно нельзя». «Прекрасная идея!» — не согласился с ней гость. «И еда у тебя изумительная. Ты отличная хозяйка. И время не тратим понапрасну». «Время!» Нея, зардевшись от похвалы, спохватилась и бросила взгляд на коммуникатор. «Мне надо возвращаться, но...» Она замялась и с надеждой поинтересовалась. «Встретимся завтра?» «Да, завтра!» С радостью согласился Ренат. Хоть и зудела где-то в глубине мысль, что Нея собирается его использовать, но отвратительной эта перспектива не казалась, ведь он и сам желал отомстить куратору.